«Ты уж здесь?» — сказала дрожа бригадирша. «Пора», — отвечал незнакомец. «Подожди хоть один день, подожди хоть до утра. Отец-то мой кормилец, голубчик мой, благодетель!» Старуха упала на колени. Лицо ее стало страшным образом кривляться. «Не хочу ждать», — отвечал незнакомец. «Еще хоть часочек», — простонала бригадирша. Она уже не говорила ни слова, но губы ее судорожно шевелились. «Три минуты», — отвечал тот. «Воспользуйся ими, если можешь, старая ведьма». Он подал знак Теляеву. Семен Семенович нагнулся, поднял с полу красное сукно, и Руневский увидел Дашу, лежащую без чувств, с связанными руками. Он громко вскрикнул и рванулся соскочить с дивана, но на него сверкнули маленькие белые глаза черного домино и пригвоздили его на месте. Он ничего более не видал. В ушах его страшно шумело. Он не мог сделать ни одного движения. Вдруг холодная рука провела по его лицу, и оцепенение исчезло. За ним стояло привидение Прасковьи Андреевны и обмахивало себя опахалом. «Хотите жениться на моем портрете?» — сказала оно. «Я вам дам свое кольцо, и вы завтра его наденете моему портрету на палец. Не правда ли, вы это сделаете для меня?» Прасковья Андреевна обхватила его костяными руками, и он упал на подушки, лишенный чувств. Долго был болен Руневский, и почти все время он не переставал бредить. Иногда он приходил в себя, но тогда мрачное отчаяние блистало в его глазах. Он был уверен в смерти Даши, и хотя он ни в чем не был виноват, но проклинал себя за то, что не мог ее спасти. Лекарства, которые ему приносили, он с бешенством кидал далеко от себя, срывал перевязи с своей раны и часто приходил в такое исступление, что Яков боялся к нему подойти. Однажды, страшный пароксизм только что миновался, природа взяла верх над отчаянием, и он неприметно погружался в благодетельный сон, как ему показалось, что он слышит голос Даши. Он раскрыл глаза, но в комнате не было никого, и он вскоре заснул крепким сном. Во сне он был перенесен в виллу Урджина. Рыбаренко водил его по длинным залам и показывал ему места, где с ним случились те необыкновенные происшествия, которые он ему рассказывал. «Сойдем вниз по этой лестнице», — говорил Рыбаренко. «Я вам покажу ту залу, куда Антонио ездил на грифоне». Они начали спускаться, но лестницы не было конца. Между тем воздух становился все жарче и жарче, и Руневский заметил, как сквозь щели стен по обеим сторонам лестницы время от времени мелькал красный огонь. «Я хочу воротиться», — говорил Руневский, но Рыбаренко дал ему заметить, что по мере того, как они продвигались вперед, лестница за ними заваливалась огромными утесами. «Нам нельзя воротиться», — говорил он. «Надо бы идти далее». И они продолжали сходить вниз. Наконец ступени кончились, и они очутились перед большой медной дверью. Толстый швейцар молча ее отворил, и несколько слуг в блестящих ливреях проводили их через переднюю. Один лакей спросил, как об них доложить, и Руневский увидел, что у него изо рта выходит огонь. Они вошли в ярко освещенную комнату, в которой толпа народа кружилась под шумную музыку. Далее стояли карточные столы, и за одним из них сидела бригадирша и облизывала свои кровавые губы. Но Теляева не было с нею. Вместо его напротив старухи сидело черное домино. «Ох!» — вздыхала она, — «скучно стало с этой чучелой. Когда-то к нам будет Семен Семенович». И длинная огненная струя выбежала из ее рта. Руневский хотел обратиться к Рыбаренке, но его уже не было. Он находился один посреди незнакомых лиц.